Глава 28. В своей подлости Лацис был предсказуем. Благородства от него не дождаться. Исковеркал жизни всем, лишь на потеху себе любимому. Что за извращенная психика? Получать удовольствие от страданий других. Впрочем, безнаказанность и вседозволенность не имела границ. А развлечения, принятые в замке, наскучили. Вот он и придумал свое собственное шоу. Он не просто правил судьбами людей, а коверкал и разрушал их. «Так что?» Лацис ухмылялся, самодовольно глядя на нас. Он уже знал ответ. «Я согласна стать женой лорда Колина». Поспешно согласилась, чтобы Лацис не передумал, а то вдруг отменит свадьбу сам, зная, что это приведет к смерти Колина. Я даже приосанилась перед служителем огня, чтобы создать ощущение, что церемония идет своим чередом. Неуверенно протянул служитель, не зная, как продолжить начатое, когда такое открылось. Он уже говорил, что духи огня не простят его, если он продолжит ритуал. Но теперь узнал, что духи черного дыма благоволят Лацису, а с ними никто связываться не хотел. Бедный служитель огня. Его лицо несколько раз сменило выражение и замерло в неуверенности. «Смелее, начинайте», — подбодрила я. «Как же больно», — выдохнул Страунд, отступая. Его лицо исковеркало гримаса безмерного страдания. Конечно, он мог прямо сейчас забрать меня и унести в свои любимые горы. Тогда мы с ним навсегда были бы вместе. Но смогла бы я простить его за то, что своим поступком он убил Колина? Ответа на этот вопрос не было. Впрочем, был. Я бы не простила. Я еле сдержала слезы. Мне было больно видеть страдания Страунка, но еще больнее было знать, что может случиться с Колином. «Прости меня, Колин», — извинилась перед ним в сотый раз. «Но ты слышал сам. Если не поженимся, ты умрешь», — перевела взгляд на несчастного служителя огня, который уже не знал, что делать. То женить, то не женить, то снова женить. «Продолжайте, уважаемый», — попросила я. «Нет», — решительно остановил меня Колин. «Я же сказал, этой свадьбы не будет». «Да в своем ли ты уме?» — вспылила я. «Он что, не слышал Лациса?» «Я-то в своем, но вы двое». Он обвинительно ткнул сначала в меня, а потом в Страунка. «Похоже, не понимаете, что делаете. В своем стремлении спасти меня даже не подумали о том, что я живой человек со своими чувствами, желаниями и принципами, и я не стану пользоваться безвыходностью ситуации, лишь бы обрести тебя, Алина. Да, я безумно люблю тебя, но именно поэтому хочу, чтобы ты была счастлива. Женившись, я получу твое тело, но душа и сердце будут принадлежать ему». Он кивнул на Страунка. «Я мог делить тебя с мужчиной, ушедшим из жизни, которого ты горько оплакивала, но не смогу делить с тем, кто живет рядом, видит тебя каждый день и страдает каждый миг своей жизни. Ты снова будешь оплакивать, но уже не его, а свою любовь к нему. Поэтому я отказываюсь от тебя, Лина. Будь счастлива». «Но ты умрешь!» — заорала я, надсаживая горло. Лацис торжествовал. Ему нравилось происходящее. Он стоял совсем рядом, чтобы все слышать и все видеть. Так близко, будто лично хотел подтолкнуть меня в объятия Колина. «Какая драма!» Он закатил глаза в восхищении и захлопал. «Дрянь!» — выдохнула я, и что есть силы, вмазала этому гаду кулаком в челюсть. Он очумело отшатнулся. Даже не сразу понял, что происходит. Видимо, впервые получил по заслугам. Тут же я дала ему в морду с другого ракурса. Пока не очухался, резко и очень сильно двинула колено в пах. Лацис взвыл и рухнул к моим ногам. Тут же получил ногой в челюсть. Завалился на бок. Стражники схватили меня сзади, не дав всадить каблук в глаз ублюдку. Этим я покончила бы разом со всеми невзгодами мира. Но за убийство повелителя меня тут же казнили бы. Или духи огня испепелили. Только мне было все равно. Страунг бросился, чтобы вырвать меня у стражи, но охрана скрутила и его. В этом замке был лишь один господин, и он сейчас корчился от немыслимой боли. Остальных стража усмиряла. Я с ненавистью смотрела на Лацеса. Этот моральный урод уничтожает все, к чему касается. У него есть брат, но он изуродовал его тело и изувечил душу. Этого показалось мало, и Лацес решил отнять у него любимую женщину, то есть меня. А после сделать своей фавориткой. Но и этого мало. Теперь ему нужна жизнь благородного до мозга костей Колина. Либо тот должен поступить как последний мерзавец, женившись на мне, либо поплатиться жизнью за свои высокие принципы. «Дайте добить, гада!» Я рвалась из удерживающих меня рук стражников. Они всегда на службе у своего господина. «Не надо, Лина!» — попросил Колин. Подошел, чтобы унять мой бойцовый пыл. Взял за руку. Не пачкай об него туфли. Его смерть уже не решит ничего. Я отказываюсь от тебя. Оттого исход мой един. Независимо от того, будет жить повелитель или нет. Я дарю тебе счастье быть любимым. Дорожите друг другом. Нет, я поквитаюсь с ним. Я дергалась, глядя, как корчится Лацис после мощного удара в пах. Не надо. Колин был спокоен, будто предвидел все это и был готов. Если убьешь повелителя, то Страунг не спасет тебя. Духи огня покарают любого покусившегося на законного повелителя. Власть перешла к нему по праву рождения, а духи огня покровительствуют правящему дракону. Оставьте его и улетайте. Не дайте ему растоптать вашу любовь. Он говорил это так, что мне стало не по себе. Выходит, Лацис безнаказанно может губить судьбы и жизни людей, а сам неприкасаем? Хорошо пристроился, ничего не скажешь. Колин прощался. Его видение, случившееся так давно, сбывалось. Жить ему осталось несколько минут. Об этом было страшно думать. «Страунг, сделай же что-нибудь!» Я отбилась от охраны и развернулась к любимому. «Что именно?» На нем повисло столько стражников, что я еле различила его лицо. «Действительно, что можно сделать? Что не сделай, все плохо». И тут пробудилась моя шальная магия. Как всегда, явилась неожиданно и без моего ведома. Вся моя ненависть, вся злость сконцентрировались в одном мощном мстительном порыве. Взметнувшись, поток энергии ударил прямо в лежащего Лациса и шибанул его так, что тот отлетел прямо в бушующее пламя алтаря. Лацис взвыл не своим голосом. Стражники бросили всех, кого держали, чтобы помочь повелителю, но моя магия пришибла их к полу. Страунг инстинктивно кинулся, чтобы спасти брата, но было поздно. Бушующее пламя алтаря не знало пощады. Оно с гулом поглотило жертву. Лацис кричал и молил о пощаде, но тот, кто продал душу духом черного дыма, не мог достучаться до покровительства духов огня. Он изо всех сил взмахнул руками, чтобы вырваться из пламени, но вместо этого обернулся драконом, а ведь им пламя не страшно. Или как раз пламя алтаря способно уничтожить крылатого ящера? Я так и не узнала ответа на свой вопрос, так как Лацис взмахнул крыльями и, кувыркаясь в воздухе и оставляя дымный след, полетел прочь над головами вопящих от ужаса гостей.